Глава 63. Глубокий весенний каньон. Часть 2. Каньон Суры. После его открытия гильдии Красных Буйволов, много людей стало приходить в каньон Суры, переполненные дьявольскими козами. Однако здесь все еще находилось множество неизведанных мест. На данный момент еще никто не знал о маленькой весне, расположенной глубоко в каньоне Суры. Никто даже не задумывался об этом, о том, что весна была расположена в 30-метровой глубине, что там находится пещера, и то, что в этой 100-метровой пещере существовала тайная область, никто об этом не знал. И только сейчас... Ух! Нашелся тот, кто обнаружил эту тайну. После долгого плавания, Хурикан наконец сделал глоток воздуха, затем он закинул в рот леденец и раскрутил его на части. Снаряжение на 50 золотых монет, дающее возможность свободно плавать под водой, быстро исчезло в его животе. Так, для справки. Леденец слезы русалки, на вкус как лимон, и после его употребления, ваше дыхание преисполняется лимонным ароматом. Я наконец-то на месте! Полностью съев леденец, Хурикан вылез из воды на землю. Ступив на сушу, Хурикан закрыл глаза и стал сосредотачиваться на посторонних звуках. Вы вошли в подземелье. Вы получили титул, обнаруживший скрытую тайну. Вы получили титул, исследователь подземелий. Всплыли давно ожидаемые оповещения. И Хурикан с удовлетворением кивнул. «Кажется, я никогда не смогу привыкнуть спокойно реагировать на это». Хотя полученные им титулы были небольшими, но ни один игрок-полководца не отказывался бы от них. Ценность подземелий заключается не только в этом. В отличие от обычных охотничьих угодий, в подземельях можно было получить дополнительные очки опыта и вознаграждения. Обнаружение тайников подземелья, понимание принадлежности подземелья, полное исследование подземелья. И так далее. Награда и опыт получаются в основе полученных результатов, а получение дополнительного опыта рассчитывается показателем вашего уровня. Сумма получаемого опыта была ограничена, но все равно присутствовал увеличенный процент. Именно по этой причине Хурикан и прибыл сюда на 69 уровне. Хорошо, давай покончим с этим. Хурикан не останавливался на передышке. Он немедленно направился на исследование подземелья. Для начала он запустил приложение светлячка, освещающего окружающую темноту пещеры. «Давай посмотрим». Он увидел туннель, словно созданный муравьем. Хурикан осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. «На то, чтобы пройти все подземелье, уйдет какое-то время. Кажется, ему не удастся обойти все подземелье за один заход. Время золота. Потому Хурикан хотел максимально быстро защитить это подземелье. Темные туннели в подземелье были хорошими признаками для Хурикана. Я определенно возьму здесь 70 уровень. Хурикан был особенно хорош в узких пространствах. Его голем мог заблокировать путь, а он тем временем со своими скелетами-воинами смог бы быстро разобраться с врагом, бросив ядро скелета им за спины. Учитывая ограниченное пространство, он брал бы количеством качества. Скелеты воину Хурикана были особенно хороши в подобной местности. Смоделировав в голове план сражения, Хурикан улыбнулся. Кажется, он был удовлетворен полученным результатом. Со все еще нетронутой улыбкой, Хурикан бросил ядро скелета на землю. Ядро быстро превратилось в скелета воина. Скелет-воин, сделанный из черного орка, носил подобный Ятагану меч, а его черные кости легко сливались с темнотой. Хурикан нарисовал крест на его голове, после чего два рога выросли на его черепе. Шлем безумия. Вдобавок Хурикан применил на нем костяную броню. Белые кости заполнили грудь скелета воина, а его руки стали покрывать рукавицы. Костяная броня теперь могла создавать нагрудник и перчатки. Затем Хурикан заполнил его меч проклятиями. Метка демона, проклятие замедления, дух разъедания и недавно изученная слепота. Закончив с приготовлениями, скелет-воин перестал походить на обычного скелета-воина. Черный скелет-воин, облаченный в белую костяную броню, был похож на рыцаря. Его меч, наполненный несколькими проклятиями, также испускал таинственный жар. Наблюдая за скелетом-воином, Хурикан не мог горестно не улыбнуться. «Моя мана!» Он еще не столкнулся с каким-либо рейд-боссом, поэтому все эти приготовления были пустой тратой маны. Это было очень не похоже на Хурикана, который обычно экономил каждую единицу маны. По сравнению с тем, как он начинал, ситуация обернулась просто коренным образом. Чтобы восполнить свои запасы маны, Хурикан начал жевать восстанавливающие леденцы за 30 золотых. «Я прямо так и чувствую, как мой скилл транжирства растет!» В прошлом он был скромен в расходах своей маны, из-за отсутствия денег. Но теперь все отличалось. Хотя это не похоже на то, что он мог бы сменить свое авто на спорткар. но теперь у него денег было предостаточно, чтобы позволить себе приобрести любую книгу навыка и любые расходные материалы. Таким образом, акцент Хуракана сейчас был сосредоточен на подъеме навыков, а единственный верный способ их поднять – это неоднократно их использовать. А мана, потраченная на их использование, теперь будет восстанавливаться за счет расходных материалов на восстановление маны. С деньгами действительно можно было буквально покупать повышение своих скиллов. Поэтому Хуракан просто не мог внутренне не усмехнуться. «Ты даже не покупаешь полграмма свинины за 3000 вон в реале, зато пережевываешь какие-то резинки за 30 тысяч в игре. Ты точно сумасшедший ублюдок!» Его смех быстро превратился в привкус горечи. «А?» Войдя в подземелье, Хуракан начал исследовать его со скелетом-воином в качестве авангарда. Под его хавой маской можно было почувствовать напряженность. Только после столкновения с первыми монстрами его выражение изменилось. «Слизь?» Монстр, с которым он столкнулся, был слизью. Слизь были самыми обычными монстрами во всем полководце. Хоть они и не валялись как камушки на обочине, но любой при желании смог бы их найти. Однако слизь, внутренности которой плыли, была совсем другой историей. И слизь, с которой Хуракан столкнулся, была именно такой. Ее прозрачное тело было красного цвета. Увидев слизь, Хуракан уже понял, с чем он столкнулся. «Это подземелье с монстрами духовного класса!» Монстры духовного класса были самыми редкими монстрами в полководце. И стоили они соответственно. Материал, который с них падал, использовался при создании экипировки с присутствием различных атрибутов. Атрибуты были важной частью полководца. Даже богатым игрокам было не просто купить хотя бы один полный набор с эффектами каких-нибудь атрибутов. Поэтому атрибутная экипировка всегда пользовалась высоким спросом. Редкое снаряжение 70 уровня с легкостью можно продать за 3000 золотых. И это лишь самое дешевое снаряжение среди них. Те, что покруче, уходили уже по более высокой цене. Это не предвещает ничего хорошего. Хуракан чувствовал некое зловещее предчувствие, нежели признаки радости. В карте подземелья, что он получил, присутствовали редкие монстры духовного класса. Он был невероятно удачлив. В последние дни ему действительно сильно везло. График просмотров на видео «Воина-медведя» уже пробил небеса. А полученный с него материал он в итоге смог продать за 50 тысяч золотых. Он рассчитывал их продать за 20, максимум за 30 тысяч золотых. Но итоговая сумма в два раза превысила его ожидания. Причина была ясна. Ведь воин-медведь был первым монстром хвой маски Хуракана. Ценность экипировки менялась в зависимости от поставщика и покупателя. И кажется, что как раз один из самых преданных поклонников Хуракана и выкупил его материалы. «Не кажется ли вам, что мне слишком везет?» Теперь он натолкнулся на еще одно невероятное везение. «Похоже, я из тех, кто совсем неудачлив в начале и очень удачлив в конце». Жизнь Хуракана всегда была полна взлетов и падений. Если ему повезет в чем-то одном, то в другом ему обязательно не повезет. И Хуракан прекрасно это понимал. Поэтому Хуракан беспокоился, что его невероятная удача обернется ему невероятной неприятностью. Конечно, он не стал об этом много беспокоиться. Его выражение быстро расслабилось. «Ну, не говорит же мне «нет» всему этому». Все равно не похоже, что он откажется от мысли, что ему просто очень сильно везет. «Ну что может произойти, помимо каких-нибудь мелких неприятностей? Вряд ли ко мне в окно прилетит очередной грузовик». Хуракан радостно все дальше углублялся в подземелье. После ряда непрерывных столкновений со слизью, Хуракан зашел в тупик. Он столкнулся с очередным духовным монстром – Саламандр. Саламандры были духовными монстрами 80 уровня. Их тело варьировалось от 50 см до 4 метров, в зависимости от ситуации. И состояли их тела из огня. Так что убивать их требовалось лишь непрерывным нанесением урона. Учитывая нынешние силы Хуракана, это был очень неприятный противник. Скелеты-воины были бойцами ближнего боя, что ставило их в безвыходную ситуацию. Даже имея прекрасные навыки в уклонении, им не удастся избежать жара саламандры. Скелеты-воины будут таять под воздействием жара саламандры, а это означает большую утечку маны. К тому же, каждый раз, когда их уровень жизни падает ниже определенной отметки, активировался навык «Гнев саламандры». При его активации, исходящего от него жара, будет достаточно, чтобы расплавить даже голема. Скелеты-маги тоже были малоэффективны против саламандры. Скелеты-маги Ди-ранга могли использовать лишь магию огня, что очевидно было неэффективным против саламандр. В некотором смысле, саламандры были кровными врагами Хуракана. Однако сражение Хуракана с саламандрами было одним из самых спокойных. «Хорошо. Теперь подрежьте ему хвост на заднице. Отлично сработано. Само собой, сражение проходило в ближнем бою. Хотя сражение нельзя было назвать кровавым, но оно все равно оставалось жестоким. Хуракан не участвовал в сражении. Он просто стоял позади и словно попкорн жевал свои леденцы. Он принимал активные действия всего два раза. Заполнял мечи скелетов воинов проклятиями, когда это было необходимо. «Эй, не бегите на них в лоб! Обходите их со стороны! К тому же удары плохо проходят по ним! Режьте, режьте их! Получилось!» Его команды никогда никто не понимал. «Давай, голем! Скелетики, поактивней! Что с вами не так? Все, хватит! Я сделаю это сам!» Он начал яростный бой с тенью, перехватив управление над големом. Так все и проходило. Конечно, он потратил значительное количество расходных, восстанавливающих материалов. Но ядро скелета, призыв голема и скелеты магии значительно прибавили в ранге. Так Хуракан и порубил всех саламандр, так и ни разу и не взмахнув своим мечом орка Хиро. Пробуя мороженое таявшей саламандры, Хуракан просто не мог не задуматься. «Богатенький лич, ты должно быть чертовски классно проводил свое время!» Это первый раз за все время, когда Хуракан ощутил настоящую радость от игры за некроманта. Глава 64. Глубокий весенний каньон. Часть 3. Геймеры часто ложатся спать и видят сны, как их персонаж качается и получает уровни вместо них. Чтобы осуществить подобные мечты, люди начали создавать макросы и ботов, но этого было недостаточно, чтобы осуществить их мечты. Хуракан тоже мечтал о таких вещах. Он пил горький кофе с леденцами только из-за игры. Думая о том, что через это ему придется проходить каждый день, он чувствовал сожаление о том, что не было никого, кто смог бы его заменить. Однако теперь, отчасти эта мечта была решена. «Еще одна бомбочка!» Хуракан запустил полет на 500 метров костяную бомбу, прямо в гущу скелетов воинов, саламандры и голема. Бум! С громким взрывом тело саламандры разлетелось на кусочки. Однако небольшие кусочки вновь стали маленькой саламандрой, и так до тех пор, пока все ее части не стали собираться воедино и принимать ее оригинальную форму. Полностью воссоединившись, саламандра посмотрела на Хуракана ядовитым взглядом и издала истошный вопль. Свист! Сильный жар выстрелил из саламандры. Однако прежде чем достигнуть Хуракана, голем загородил ему путь. Стоя позади своего щита в виде голема, Хуракан дважды щелкнул пальцами, после чего скелеты-воины немедленно пришли в действие. Жара было достаточно, чтобы расплавить их костяную броню. Однако скелеты-воины не знали страха. Они прошли через весь этот жар и, обойдя саламандру сзади, нанесли удар мечами. Фшух! Со звуком разрезаемого воздуха саламандру лишили хвоста. Саламандра обернулась и освободила еще один рев. Услышав еще один рев, Хуракан улыбнулся и закинул еще один леденец себе в рот. Сладкий вкус шоколада растекался у него во рту, отчего улыбка на его лице становилась еще слаще. «Боже, как же я люблю это!» Прошло уже 3 дня с того момента, как Хуракан вышел в подземелье. Каждый прошедший день был одинаковым. Он исследовал подземелье, убивал всех встреченных монстров. Выполнив свою норму, он выходил из системы, а отдохнув в реальном мире, возвращался обратно. За все это время единственным встреченным монстром были слизи и саламандры. В каком-то смысле это было даже утомительно, однако для Хуракана это были самые счастливые мгновения. «Как же это круто! Просто взять и расслабиться!» Хотя Хуракан убил уже предостаточно монстров за эти 3 дня. Но не нашлось еще ни одного достаточно сильного монстра, который смог бы заставить Хуракана действовать. Он просто ел леденцы, жевал резинку и снова запивал все это содовой. Самым удивительным было то, что несмотря на все свои расходы, он до сих пор не ушел в минус, и все благодаря сущности саламандры. Этот дорогостоящий дроп очень хорошо зашел на рынок. Но на этом хорошие новости не заканчивались. Навык ядро скелета повышен до ранга Би. Навык костяная броня повышен до ранга Си. Навык метка демона повышен до ранга Си. Он успешно повысил 3 своих навыка. Конечно, все это было не только благодаря этому подземелью. Просто у них накопилось уже предостаточно опыта, еще до этого. А это подземелье дало им ключевой толчок. Но для Хуракана это все равно, что подарки с этого подземелья. Хотел бы я всегда так охотиться. Это были счастливые деньки. И подземелье оставило ему еще один заключительный подарок. Подземелья часто вынуждали игроков искать скрытые области, что тратило их и так довольно ограниченное время. В худшем случае бывало так, что охота в подземелье становилась хуже обычной охоты. Поэтому для поисков скрытых областей давались различные советы. Самые действенные среди них – это использование огня. Если в подземелье будут присутствовать потоки ветра, то пламя незамедлительно ответит на это. Используя этот метод, Хуракан очень быстро нашел скрытую область. «Никакой пустой траты времени. Мне нравится это!» Видя, что пламя танцует под потоками невидимого воздуха, Хуракан не мог не улыбнуться. Вряд ли ситуация могла бы быть лучше, чем есть. Хуракан начал идти за изменениями в воздухе и достиг тупика, после чего он нанес удар мечом по стене. Лязг! Стена издала твердый звук и начала трескаться, словно все так и должно было быть. Стена разрушилась, и позади нее открылась железная дверь. Была она 3 метра в высоту и 2 метра в ширину. На ней были странные магические руны. Хуракан покрепче ухватился за ручку двери. Щелк! И в этот момент... «Желаете войти в подземелье?» Появилось оповещение. «Это инс-подземелье?» Это было оповещение о входе в инс-подземелье. Не открывая дверь, Хуракан убрал руку от ручки двери. «Это значит, что позади этой двери находится рейд-босс этого подземелья?» Входить в него нужно было наверняка. «Интересно, кто там?» Сейчас Хуракан даже не полагал, что там за монстр будет находиться. К тому же он использовал большинство своих расходных материалов. Хотя у него осталось еще предостаточно всего. Но для Хуракана этого было недостаточно, чтобы обмениваться на 48 часов отдыха. Хуракан отступил. «Кажется, он станет жертвой дня моего 70 уровня». Хуракан направился в деревню каньон Асуры, чтобы подготовиться. Места отдыха существовали не во всех локациях. Если система не обеспечила этим самостоятельно, то игроки сами создавали их. Созданные подобным образом области назывались деревнями. Когда у игрока достаточно полномочий, чтобы отдавать приказы NPC, то он или она могут назначать NPC за управлением деревней. Однако длилось бы это не вечно. Деревни создавались обычно на равнинах, в местах с меньшей растительностью. Все потому, что вся вычищенная растительность и сама местность возвращались к исходному положению после сброса. Деревня каньона Суры была расположена прямо у входа в локацию. В более-менее пустынном месте. Игроки здесь в основном вели себя тихо. Шумно становилось лишь во времена, когда в деревню забегали игроки, спасающиеся от преследовавших их монстров. В подобных ситуациях игроки собирались в группы, чтобы отбить нападение монстров. А при обычных обстоятельствах игроки просто вели торговлю экипировкой и информацией. Или собирали членов для группы, или зазывали в гильдию. Также в деревнях товары обычно уходили по завышенной или наоборот заниженной цене. Все было очень реалистично и зависело от спроса и требований, а также личных навыков. На 25% выше рыночной цены. Если бы я не должен был повышать свои уровни, то я бы выбрал себе работу в качестве торгаша в этом месте. Все было столь реалистично, что часто в ход вступала отборная брань. Проверяя цену на экипировку, Хуракан сделал кислую мину. С другой стороны, игрок, продающий товары, наоборот, улыбнулся. Ему казалось, что Хуракан сможет хорошо заполнить его карманы, раз так быстро появился. «Будет ли скидка на опт?» «Конечно! Все зависит от того, сколько вы возьмете!» «Хочу купить немного леденцов на восстановление сил». «Тогда я не могу дать вам большой скидки. Как вы можете знать, они пользуются вполне высоким спросом». «Я хочу закупиться на 1000 золотых. Могу ли я рассчитывать на 10% скидку?» «Да ладно, я же разорюсь на этих 10%. Это все, что я могу дать». После этих слов продавец разжал свой кулак. Выражение лица Хуракана скисло. Сейчас Хуракана больше беспокоила напрасная трата времени на эти торги, нежели небольшая переплата. Однако даже богатый человек не станет покупать что-то по слишком завышенной цене. «Ну, это, вероятно, лучшее, на что я могу сейчас рассчитывать». Хуракан понимал, что покупал он необычные предметы потребления. Они были очень маленькими, и силы восполняли предостаточно. При низкой поставке их было очень трудно найти. В ином случае ему придется добираться до ближайшего замка ради этого. А на это уйдет целый день, чтобы добраться туда и обратно. «Это и это». Хуракан выбрал побольше вещей для покупки. А продавец тем временем подсчитывал все в голове и в удивлении подпрыгнул. «Ну надо же! А вы взяли очень много! Я снижу цену для вас еще на немного». «Почему немного? Может, еще чутка прибавим?» «Подождите, позвольте мне закончить подсчеты». Пока эти двое вели свои торги, эта деревня добилась большего успеха, чем я ожидал. «Чеф, ты становишься похож на короля каждый раз, когда произносишь это». «Да, извини, я не нарочно». «Нет причин извиняться, это был комплимент». Ну тогда, спасибо за комплимент. Два игрока в стандартной броне 80 уровня проходились по деревне каньона Суры. Это был гильдмастер красных буйволов Метадор Чеф и его секретарь Ели. Хотя он был одним из самых известных игроков-полководцев, но пока его никто не узнавал. Он носил шлем, а Ель носила капюшон. Хотя в реале нечто подобное обратило бы на себя много внимания, но в полководце это было нормой. Чеф озирался вокруг, рассматривая игроков. Увидев действия Чефа, Ель задалась вопросом. «Вы ищете кого-то?» «Я рассчитывал, что смогу встретить здесь одного человека». «Если бы здесь был кто-то настолько известный, что даже вы о нем знали, то мы бы уже слышали об этом». «Это не совсем так». «Так, о ком вы говорите?» «Хахвы Маска Хуракан». «Хахвы Маска Хуракан». Услышав это имя, Ель нахмурилась и вульгарно произнесла. «Я не понимаю, почему все вертится вокруг него. Ему просто повезло стать первым убившим рейд-боссом в одиночку». Чеф поправил ее. «Первым и единственным». На ответ Чефа хмурый взгляд Ель стал только сильнее. «Чеф, вы можете прямо сейчас спокойно убить в одиночку подобного монстра». «Но не на уровне Хахвы Маски Хуракана. Любой способен убить монстра ниже себя по уровню». «Хм, кто его знает, возможно, он скрывает свой реальный уровень. Все равно это не кажется чем-то уж очень невероятным». «Ну, может, ты и права». На длительные возражения Иэль, Чеф лишь слегка усмехнулся и перестал говорить о Хахвы Маски Хуракане. Он не видел потребности спорить с Иэль. Однако мысли в его голове разительно отличались. Даже если бы он и скрывал свой уровень, то разница была бы невелика. К тому же его боевые возможности, сражения, как и его манера показывать себя перед камерой, все это не имеет никакого отношения к его уровню. Он не просто хорош в этой игре, он превосходен до невозможности. Все топ-30 гильдии искали Хахвы Маску Хуракана. Настолько он был ценен. Подобного человека достаточно, чтобы получить собственное время в эфире телевещания. Даже не беря во внимание все его способности, в нем было что-то уникальное, и это было самым важным. Он был не просто хорош в сражениях, он обладал уникальным очарованием, заставляющих зрителей наблюдать за ним. Когда Чеф услышал, что Хахвы Маска Хуракан появился в каньоне Суры, он принял это за возможность. В конце концов, единственным местом, где игроки могли торговать своей экипировкой, это деревня каньона Суры, управляемая гильдией красных буйволов. Неважно, насколько он был хорош в заметании следов, Чеф полагал, что его раскрытие является лишь вопросом времени. И когда он будет обнаружен, Чеф попытается заключить с ним сделку. «Даже если у меня не получится привлечь его красным буйволом, я желал бы, по крайней мере, заключить с ним партнерство». Откровенно говоря, у Чефа не было больших ожиданий насчет присоединения Хахвы Маски Хуракана к его гильдии. Учитывая все его действия до нынешних пор, он никогда не принимал приглашения гильдии. Нет, большинство людей полагает, что он уже является частью какой-нибудь гильдии или организации. Иначе невозможно было бы добиться таких показателей. Поэтому Чеф желал наладить с ним хорошие отношения. Он был уверен, что даже этого будет достаточно для него, чтобы извлечь из него выгоду. По крайней мере, это однозначно лучше, чем быть его врагом. Главное, что пока Хахвы Маска Хуракан делает себе имя, у топ-30 гильдии нет никакого выбора, кроме как обратить на него свое внимание. Возможно, что в какой-то момент они могут столкнуться с ним. В полководце без предварительных переговоров очень просто вступить в конфликт. Но обговорив все прежде, чем это случится, этого можно будет избежать. Конечно, Чеф был здесь не только ради Хахвы Маски Хуракана. Его реальная цель – это рейд-босс 150 уровня, скрывающийся в каньоне Суры. Он не был очень крупным, почти такого же размера, как и его, не так ли? Чеф максимально эффективно использовал свое время. Именно в этот момент его ушей достиг разговор. 3900. Дай хоть немного больше. Извини, но это лучшее, что я могу предложить. Если вы хотите, чтобы я снизил цену еще ниже, то можете спокойно спуститься до замка Рито. Давай тогда так. Я даю 4000 золотых, а вы добавляете на 10 килограммов глины восстановления больше. Глины восстановления стоит 20 золотых за килограмм. Подумайте только. Думайте об этом как об обслуживании. Вы знаете, не так-то просто заработать 4000 золотых всего за одну сделку. Прекрасно. 4000 золотых, и я добавляю на 10 килограммов восстанавливающей глины больше. Отлично. Это были торги, которые можно было встретить где угодно. Но услышав о договоренной цене, Чеф уставился на них, как змея. Нет, его не интересовали их торги. Если это Хахва Маска, то ему для охоты потребуется большое количество расходных материалов. Если сузить свои поиски, то это будут люди, закупающиеся оптом. Чеф почувствовал, как наткнулся на подсказку. Оттого на его лице выросла улыбка. Конечно, Чеф не смог бы даже предположить, что именно тот, кто наткнул его на эту подсказку, и был тем человеком, которого он так долго искал. В глубоком весеннем каньоне, в извилистых туннелях, перед железными дверями снова стоял Хуракан. 4000 золотых вместо 3400 в замке. Просто выкинул 600 тысяч вон, в трубу. Даже если он был достаточно обеспечен, он не мог не посмеяться, учитывая то, как бедно он живет в реальной жизни. 600 тысяч вон хватило бы на 3 месяца проживания, и он только что потратил их, просто чтобы сэкономить немного времени. Поэтому Хуракан поставил для себя новую цель. «Как только я стану лучшим полководцем, я буду есть юкхвы на завтрак, пулькоги на обед и стейки на ужин!» А руки Хуракана между этим с явным мастерством расфасовывали восстанавливающие леденцы, резинку и глину по скрытым карманам своей брони. Все для того, чтобы во время сражения быстро использовать их. Способность скрывать снаряжение в разных местах пришла к нему на основе его опыта. Если он распределит все предметы в один карман, то в случае его потери он потеряет и свою жизнь. На видеороликах различных рейдов всегда находились всякие идиоты, засовывающие все свои предметы в один карман, отчего они и погибали. Поэтому опытные игроки всегда распределяют предметы по разным местам своего тела, словно белки, скрывающие свои желуди. И наконец, Хуракан проверил свое снаряжение. Надетый комплект костяной змеи являлся набором 50 уровня, но для этого случая он приготовил другой набор с увеличенным сопротивлением к огню. Как хорошо, что я подготовился заранее. Так как в подземелье обитали саламандры, то вероятнее всего, что и рейд-босс будет принадлежать к атрибуту огня. Поэтому он купил дополнительный набор с увеличенным сопротивлением по более высокой цене. После этого Хуракан медленно протянул свою руку к ручке двери и дернул ее. «Желаете войти в подземелье?» Хуракан ответил. «Я собираюсь добить свой 70 уровень». Комментарий исполнителя. Очень хочется обсудить данную часть, потому что я решил почитать комментарии под главами, конкретно именно к печатной версии книги, пока я ее читал. И почему-то я увидел крайне отрицательное положение читателей к героине Чой Сюй Лин. Почему-то каждое ее действие и слово буквально вымораживало всех читателей. Но лично я так не считаю. По мне так кажется, ее мнение пока что очень разумным. Просто она все это время хочет нанять к себе, получается, квалифицированного кадра и желает заполучить его к себе в команду. В принципе, это стремление ее абсолютно непонятно. И также она вроде пока что плохого ничего не сделала, кроме как, ну, хочет в некотором смысле заполучить его с силой, но это может из ее характера только так вытекать, о чем конкретно пока что мы еще не знаем. Надеюсь, что в дальнейшем нам ее стремления и мотивы все будут объяснены в полной мере, и также я продолжаю надеяться на их личную встречу. Конечно, свое мнение напишите в комментариях, лично мне вот этот вот момент очень интересен, именно отношение людей к данному персонажу. И также голосование по следующей книге пройдет у меня в телеграм-канале, но оно уже будет проходить в немного ином формате, потому что постоянно выигрывает император, и нужно кое-что исправить. Переходите более подробно, я все напишу именно там. Ну и также не забывайте поставить лайк под данным релизом, поддержать исполнителя подпиской и небольшой финансовой поддержкой. Конец 6 части. Благодарю за прослушивание. Читал Белфаст.